но мне нужен чистокровный верховой бишаринец. Вьючного верблюда я не возьму. Началась торговля, и через полчаса шейх, получив задаток, стал шептаться с погонщиком. Дик расслышал, как погонщик шепнул: «Далеко ехать не придется. Сойдет любая вьючная скотина. Разве я дурак, чтоб гонять своего верблюда ради слепца? И хотя я ничего не вижу», — Дик слегка повысил голос, «зато ношу при себе такую штуку, которая имеет целых 6 глаз, и погонщик будет сидеть впереди. Если к рассвету мы не доберемся до английских войск, он умрет. Но где, во имя Бога, эти войска? Если ты не знаешь, пускай едет другой. Ты наверняка знаешь. Помни, для тебя это вопрос жизни и смерти». «Знаю», — угрюмо сказал погонщик. «Отойди от моего верблюда. Сейчас я его освобожу». «Не торопись. Джордж, подержи-ка верблюду голову. Я хочу ощупать морду». Он шарил руками по шкуре, пока не отыскал полукруглое клеймо, по которому узнают бишаринца, легконогого верхового верблюда. «Так, хорошо. Режь веревки. Да помни, благодать Аллаха не осенит того, кто вздумает обмануть слепого». Люди у костров посмеивались над незадачливым погонщиком. Ведь он намеревался подменить своего верблюда медлительным вьючным одром с потертой спиной. «Отойди!» — заорал он и хлестнул верблюда плетью под брюхо. Дик повиновался, почувствовав, как натянулся повод, который он сжимал в руке. И тут раздался крик: «О, Аллах! Он удрал!» С ревом и фырканьем верблюд ринулся в пустыню. Следом устремился погонщик, вопя и причитая. Джордж схватил Дика за руку и бегом, хотя тот спотыкался и едва не падал, потащил его мимо сердитого часового, который давно привык к тому, что верблюды частенько убегают. — «Что за шум?» — крикнул он. — «Проклятый верблюд! Уволок мое снаряжение!» — «Все дочисто», — ответил Дик, прикидываясь простым солдатом. — «Но беги! Да гляди, как бы тебе не перерезали глотку заодно с твоим верблюдом!» Крики смолкли, едва верблюд скрылся за бугром. Погонщик сразу отозвал его назад и заставил опуститься на колени. — «Садись первый», — сказал Дик. Потом он взгромоздился сзади и легонько пощекотал погонщику затылок стволом револьвера. — «Езжай, во имя Аллаха, да поживее! Прощай, Джордж, кланяйся от меня, мадам, и будь счастлив со своей девушкой. Вперед, сын преисподней!» Через несколько минут все вокруг погрузилось в глубокую тишину, нарушаемую лишь поскрипыванием седла и глухим неустанным топотом верблюжьих копыт. Дик устроился поудобнее, плавно покачиваясь на скаку, туже затянул пояс и чувствовал, как темнота проплывает мимо. Целый час он ощущал лишь быстрое движение вперед. «Резвый верблюд», — сказал он наконец. «Я всегда кормил его досыта. Он мой собственный и самых чистых кровей», — ответил погонщик. «Езжай». Дик склонил голову на грудь и пытался думать. Но мысли путались, его одолевал сон. В полузабытии ему чудилось, будто он у миссис Дженнет, и она наказала его, велев выучить духовный гимн. Он совершил какой-то тяжкий проступок, наверное, согрешил в воскресный день, и сидел запертый в своей комнате. Но ему удавалось повторить лишь две первые строчки гимна. Когда Израиль, избран Богом, свершал исход из плена свой, он твердил эти строчки снова и снова тысячи раз. Погонщик повернулся в седле, норовя при малейшей возможности завладеть револьвером и на этом окончить путь. Дик очнулся, огрел его рукояткой по голове и отчаянным усилием стряхнул с себя сон. Когда верблюд взбирался по крутому склону, кто-то, затаившийся в колючем кустарнике, пронзительно крикнул. Грянул выстрел, а потом опять настала тишина, надевая дремоту. Дик больше не мог думать. Он слишком устал, оцепенел, обессилел и время от времени клевал носом. Но сразу просыпался, тревожно вздрагивая и тыкая погонщика револьвером. «Светит ли луна?» — спросил он сонным голосом. В скорости уж вовсе зайдет. Как жаль, что я не могу ее видеть. Придержи верблюда. Дай мне хотя бы услышать голос пустыни. Погонщик повиновался. Мертвое безмолвие всколыхнул короткий порыв ветра. Он прошелестел в увядшей листве кустарника где-то поодаль и затих. Кучка сухой земли оторвалась от края водомойны и с легким шорохом осыпалась на дно. «Езжай! Да чего ж холодная нынче ночь?» Те, кому случалось бодрствовать, ожидая утра, знают, как последний час перед рассветом растягивается на множество вечностей. Дику казалось, будто с того мгновения, когда его впервые объяла тьма, он только и делал, что болтался среди пустоты. Раз в тысячелетие он ощупал шляпки гвоздей на седельной луке и тщательно пересчитывал их все до единой. Еще через века он перекладывал револьвер из правой руки в левую и ронял свободную руку, которая бессильно повисала вдоль тела. При этом он словно смотрел на себя из недоступно далекого Лондона, смотрел сукоризной.